«Иди», — сказал ядовитый плющ, — «ты должен». «Если они умрут, я их не оставлю», — сказала ядовитая плющиха. Ядовитый плющ наклонился и поцеловал Супермена в губы. Хотя ее яд не подействовал на него, он получил прилив адреналина, который побудил человека из стали пройти через другую сторону портала, всего за несколько секунд до окончания обратного отсчета. Сфера пропустила их как раз вовремя. Портал неохотно закрылся, оставив ядовитый плющ посреди саморазрушающейся базы рядом с Джокером. О, несмотря ни на что, несмотря на то, что она потенциально умрет, ядовитому плющу доставляло мрачное удовлетворение видеть, что Джокер погибнет вместе с ней, не в силах пережить разрушение их базы. Ее глаза угрожающе вспыхнули, когда последние 3 секунды истекли. «Надеюсь, ты сгниешь». Это были последние слова, вырвавшиеся из уст Памелы Лилианелли, прежде чем база ожила и все они больше ничего не знали. Интенсивный взрыв разрушил базу. После этого вся команда, включая Супергирл, вернулась на инструктаж в пещеру. В комнату вошла мисс Мартиан. «Она вернулась и в хорошей форме для того, что ей пришлось пережить», — сказала мисс Мартиан. «Хорошо, что мы все в хорошей форме». «Без шуток», — сказал Артемис. Артемида выглядела немного грубоватой, ее одежда была повреждена, лук сломан, а лицо покрыто грязью. Никаких серьезных травм у нее не было, поэтому Артемис предположил, что все могло быть гораздо хуже. Именно эта мысль и пришла ей в голову. Портал открылся, и оттуда вышли Бэтмен и Найтуинг. Аквагирль поднялась на ноги, чтобы поприветствовать его. «С вашей стороны обошлось без жертв?» – спросила Аквагирль. Лига сумела смягчить любой ущерб, пока Айви не отозвала все зараженные растения кобры на свою базу, – сказал Бэтмен. «Она пожертвовала собой, чтобы спасти мир, который так любила», – мрачно ответила Хелена. «И Харли в больнице, благодаря Джокеру», – сказал Найтуинг. «Критическое состояние. Она справится», – мрачно сказала Хелена. «И вы получили мою доставку?» – спросил Гарри. «Да, все злодеи были отправлены в изолятор временного содержания», – сказал Бэтмен. «Хотя в случае с Черным Адамом и графом головокружением мы не сможем удерживать их долго, учитывая их дипломатический иммунитет». Бэтмен еще не закончил сообщать им эту новость. «Мы сканировали базу, кобра, яд и технология были уничтожены в результате взрыва ядра», — сказал Бэтмен. «Ни Айви, ни Джокера тоже не было видно». Найтуинг в ответ закатила глаза. «Честно говоря, я не очень удивился, хотя весь мир был в полном отчаянии. Только представь себе», — сказал Найтуинг. «Хорошая новость заключается в том, что Пэм, возможно, выжила, хотя состояние, в котором она была, кто действительно знал в этот момент. Плохая новость заключалась в том, что Джокер мог выжить. У него было больше жизней, чем у целой армии бешеных кошек». «И это все?» – спросила Хелена. «Это все?» – подтвердил Бэтмен. «Харли сейчас в Готэме, генерал Селина сейчас там с ней». Хелена сглотнула и кивнула. Она съехала и была не слишком недовольна тем, что Гарри сопровождал ее в поездке в Готэм. Остальная часть команды оправилась от сегодняшнего дня, думая, что все могло быть гораздо хуже. Гарри и Хелена прибыли в главный госпиталь Готэма, быстро переодевшись в гражданскую одежду. Хелена почти ничего не говорила по дороге, и Гарри обнял ее за плечи, чтобы молчаливо утешить. Хелена расписалась и в конце концов обнаружила, что ей стало еще хуже. «Спасибо, что вытащили ее из огня», — сказала Хелена. «Она ее все время тянет к нему. Но, честно говоря, она не единственная. Джокер пленил всех в Готэме в течение всего года к лучшему или к худшему. Среди некоторых величайших монстров в истории, только как-то более отвратительно. Существовало несколько теорий о том, кем именно был Джокер и как он появился. А Хелена думала, что они никогда не узнают правду. Они вошли в больницу и резко остановились, когда Селина уже ждала их внутри. Харли лег в постель, и Селина вздохнула. Она повернулась и крепко обняла Хелену. Затем она пересекла комнату, чтобы сделать то же самое с Гарри, и легонько поцеловала его в щеку. «Спасибо, что пришли», — сказала Селина. «Она же, Харли поправится. Снаружи, хотя меня беспокоит ее психическое состояние, когда она просыпается». Гарри убедился, что его никто не подслушивает. Доктор и медсестра исчезли за углом. Кроме этого, в коридоре никого не было на протяжении многих миль. Он притянул к себе Селину. «Айви не нашли на базе», — сказал Гарри. «Пэм уцелела», — сказала Селина с нежной улыбкой. «Она все еще может быть там». К сожалению, и Селина ненавидела обращаться к слону в комнате, но это также означало, что Джокер мог бы удивить, потенциально вернуться еще хуже. Конечно, у некоторых людей была теория, что каждый раз, когда Джокер, казалось, умирал, он возвращался, воскрешенный, более садистский, чем когда-либо. А может быть, и на новом корабле. Джокер был извращенной идеей за пределами одного человека. Это действительно совпало с некоторыми противоречивыми сообщениями о внешности Джокера, а также о том, как клоун представил себя широкой общественности. Единственная вещь, которая выстраивалась как одно и то же, был тот факт, что Джокер всегда и навсегда будет иметь тревожную одержимость для Бэтмена. «Надеюсь, она усвоила урок», — сказала Хелена. «Я тоже на это надеюсь, дорогая», — сказала Селина. «Но когда Джокер попадется ему на крючок, больной, извращенный, развращенный, только некоторые слова, чтобы описать Джокер». Врачи проделали хорошую работу по исправлению лица Харли. Однако физические раны заживают быстрее, чем душевные и эмоциональные шрамы. Что-то такое, что Харли знала бы лучше всех, учитывая ее прежнюю профессию. Гарри вернулся в пентхаус, а Шар вернулась на свое место в лаборатории Карин. Карин, Китлин, Меган и Кара сидели вокруг в глубоком раздумье. «Спасибо за помощь», — сказал Гарри. «Нет проблем, для этого и существует семья», — сказала Кара. «И примерно в это же время. А как насчет следующих выходных?» — спросил Гарри. «С нетерпением жду этого», — сказала Кара с огоньком в глазах. Меган только улыбнулась, она полагала, что это было неизбежно, что Кара присоединится к сообществу прекрасных дам Гарри. Все оказалось в порядке, учитывая все обстоятельства. «Ну, хорошо, что ты запрограммировала сферу, чтобы найти нас», сказала Меган Карин. Карин нахмурилась и покачала головой в ответ. «Я не программировала сферу», сказала Карин. «И я тоже не знала», сказала Китлин. «И ты ведь не звал ее к себе, Гарри?» Гарри смотрел на Шар несколько долгих минут, почти пытаясь понять, что случилось и как она попала к ним. «Нет, я этого не делал», — сказал Гарри. «Я пытался найти выход оттуда до того, как она появилась». «Ух ты», — сказала Кара. «Это мощно, и мы должны будем внимательно следить за этим. Хер-то смотрите, почему это произошло». В этом Гарри был согласен с Карой. Сфера оставалась спящей, почти как если бы она спала после этой миссии. Теперь, когда Лига Несправедливости была упразднена, они могли по-настоящему расслабиться, надеясь, что это продлится очень долго. Конечно, угрозы были всегда, но сегодня нанесли огромный удар по врагам, которые стояли за многими недавними бедами команды. Внутри канализации два ремонтных рабочих исследовали низкое давление воды, которое угрожало одному из районов верхнего конца в Готэме. «Будьте осторожны», предупредили старшие рабочие. «Я слышу здесь истории о странных вещах. Этот гигантский крокодил, как известно, нападал на людей, которые слишком близко подходили к его логову». «Гигантский крокодил-человек», усмехнулся молодой человек. «Это всего лишь теория заговора». «О, ты столичный мальчик, но скоро научишься», заметил старший рабочий молодому рабочему, когда они проходили через содержимое канализации. «Они нашли источник камня, чрезвычайно большой и толстый цветок, с несколькими лозами, выступающими из его вершины. Розовые лепестки цветка зашипели, когда один из рабочих канализации схватил его, почти как будто он защищал жильца внутри. Прошло несколько секунд, и работник канализации легонько положил руку на лепестки, когда они раскрылись друг на друге. Большой цветущий раскрылся, чтобы показать потрясающе великолепных женщин с зеленой кожей, пульсирующими венами и пышными активами. Рыжие волосы прилипли к ее лицу. Глаза ядовитой плющихи открылись, она с трудом понимала, как попала сюда. Взрыв привел к тому, что она была суперзаряжена ядом кобры, и она проснулась здесь, как сейчас. Но как это сделать? Она оставалась очень слабой, несмотря на свою улучшенную форму. Последнее, что она помнила, был поцелуй Супермена перед взрывом. Двое рабочих канализаций упали под действием какой-то неведомой силы, и Айви почувствовала на своей руке теплую руку, а потом все стихло. В тени появились семь фигур. «Лига Несправедливости, кажется, неправильно направила героев», прокомментировал один из голосов из тени. «Отлично», сказал второй голос. «Мы сможем перейти ко второй фазе без осложнений», сказал третий голос. «Власть будет нашей», сказал четвертый голос. «Хаос будет править безраздельно», сказал пятый голос. «И окончательная победа», сказал шестой голос. «И они не знают, что будет дальше», сказал седьмой голос, одинокая женщина. Лекс Лутер, Рас Аль Гул, Вандал Саваш, Повелитель Океана, Кларион, Мозг и королева пчел вышли из тени на свет. Вернувшись в пентхаус, Гарри вышел из лаборатории. Двери, ведущие в душ, открываются, и оттуда выходит Артемида, одетая в одну из старых рубашек Гарри, которая доходила ей до колен. Она остановилась у подножия лестницы и улыбнулась. В конце концов, потребовалось 3 раза, чтобы вытащить всю растительную дрянь из моих волос, сказал Артемис. Спасибо за использование этого шеверитета, сука, чтобы получить горячую воду дома, особенно когда городской совет отрезает нас. Это действительно не проблема, сказал Гарри. Но ведь ты носишь мою рубашку. Ну, ты же им не пользовался, сказала Артемида. И кроме того, ты можешь снять его с меня, если действительно хочешь. Артемис шагнул ближе к Гарри, так что они почти касались друг друга. Я надеюсь, ты серьезно говорил, что мы могли бы повеселиться позже, сказала Артемида. Потому что я был бы очень расстроен, если бы ты этого не сделала. Смертельно серьезный. Они наклонились друг к другу, Артемида целовала Гарри, а Гарри целовал ее в ответ. О, и он мог бы поцеловать, Артемида обнаружила, что почти парит в воздухе от тепла, распространяющегося по ее телу. Гарри положил руку ей на поясницу, чтобы поддержать, и слегка прикусил щеку. Эти двое с улыбкой расстались. «Ух ты», — сказал Артемис. «Ну что же, пойдем», — спросил Гарри. Артемида была готова на все. Она наклонилась к Гарри и посмотрела на него снизу вверх, не в силах раздеть его полностью и увидеть всего целиком. Конечно, она запомнила каждый мускул на верхней части тела, учитывая все те моменты, когда Артемис и остальная команда смотрели, как Гарри тренируется без рубашки. Но нижние мышцы не так сильно, особенно та, что между ног Гарри. Хотя, учитывая инсинуации, которыми Донна и Меган обменивались, когда Артемида была в пределах слышимости, ее воображение вышло из-под контроля. «Может быть, ты увидишь, что у меня под этой рубашкой», сказала ему Артемида. «Если это вообще возможно». Озорной лучник поднялся по ступенькам, а Гарри преследовал ее покачивающуюся задницу. Наконец, Артемис ждал этого достаточно долго. Глава 43. Глава 43. Как только они проскользнули в комнату, поцелуй Гарри стал еще крепче. Артемида не могла в это поверить, все ее фантазии сбылись. Все, что она могла сделать в ответ, это потереть Гарри плечи. О, эти мышцы! Артемису хотелось растирать их целыми днями. Пальцы Гарри устремились вниз, потирая каждый дюйм ее тела. Артемида вспотела от удовольствия. Каждое прикосновение заставляло Артемиду только извиваться и тосковать по тому, что сделал с ней Гарри. Он надавил пальцами на ее зад, крепко сжал его и отпустил. А-а-а, Артемида почти потеряла сознание от удовольствия от того, что Гарри сделал с ней, выпустив ее задницу с помощью пары очень быстрых и энергичных насосов. Они оба отстранились от поцелуя, и Гарри просунул руки под рубашку. Артемида одарила его дымчатой улыбкой. Каждый раз, когда Гарри касался ее, она была как новый момент. Она ничего не могла поделать и была заворожена похотью, которая просто плыла по ее телу. Гарри открыл тело Артемиды, медленно стягивая с нее рубашку. Стройное тело Артемиды обнажилось во всем своем великолепии, и Гарри опустил ее на кровать. Он оглядел подтянутое тело Артемиды. Тугая попка, тугой пресс, красивая грудь и длинные красивые ноги, тянущиеся вниз на мили. Красивый. Артемида Крок олицетворяла красоту, чрезвычайно подтянутую без единой унции жира на ее теле. Здоровая кожа, красивая грудь, плоский живот, красивые длинные ноги и широкая задница. Гарри наклонился к ней и поцеловал ее тело, покрывая его своей любовью. Артемида закрыла глаза, с каждым поцелуем возбуждая новую щель своего тела. О, Гарри действительно знал, как заставить женщину чувствовать себя великолепно, но у Артемиды не было ни малейшего сомнения в этом, как только она положила на него глаз. Артемида очень энергично выдохнула, когда Гарри уже спускался к ней. Артемида не сводила с него глаз, желая и нуждаясь лишь в том, чтобы ударить ее. «Сделай это», — взмолилась Артемида. Улыбка появилась на лице Гарри, когда он остановился, облизывая пупок Артемиды, а затем придвинулся ближе к ее мокрой киске. Бедра Артемиды раздвинулись, и Гарри нырнул между ее ног. Без сомнения, Артемис почти потерял сознание от удовольствия. Гарри съел Артемиса на улице. Сознание молодой женщины вошло в состояние туманной похоти. Чем дальше он спускался в ее киску, облизывая ее всю. О, Артемис, в этом нет никаких сомнений. Она жаждет большего, жаждет каждого прикосновения языка Гарри. Громкий хлопок рта Гарри, смакующего ее киску, воспламенил ее, и глаза Артемиды закрылись. «Ну и что, Гатса-Гатса красивая, такая чудесная?» Артемида несколько раз глубоко вздохнула, когда Гарри убедился, что доставляет ей удовольствие всеми мыслимыми способами. Артемида схватила Гарри за затылок, чтобы еще сильнее прижать его к своим мокрым бедрам. Могущественный колдун, обрушившийся на нее вот так, несомненно, принес Артемиде новую жизнь и великий огонь. Артемида коснулась его затылка. Гарри погладил ее по всему телу, и желание Артемиды росло с каждым прикосновением. Эти пальцы послали невиданную теплоту и энергию по всему телу Артемиды, скорость которой она извивалась почти заставила Гарри усмехнуться. Он погрузил свой язык глубоко в нее. Взорвался лучник. Сжав губы, Артемида закрыла глаза и наслаждалась этим моментом. Гарри высосал все соки, как мелкую воду из фонтана. Как только Гарри подошел, Артемис дернул его за рубашку. Артемис стянул рубашку через голову Гарри и привел его волосы в беспорядок. Не то чтобы Артемида возражала, а нет, она вовсе не возражала. Она наклонилась и атаковала Гарри с многочисленными белыми горячими поцелуями, причмокивая ртом вниз на Гарри. Гарри протянул руку за спину Артемиды и крепко сжал ее попку, прижимаясь к ней сзади. Артемида обожала переднюю часть тела Гарри так же сильно, как раньше он обожал остальную часть ее тела. Артемида прижалась к нему губами, посасывая его губу и входя внутрь. «Я хочу тебя», — выдохнула Артемида. «Это я знаю». Они поцеловались прежде, чем Артемида схватила Гарри за штаны и начал расстегивать их. Она расстегнула ремень, стянула их вниз, а затем стянула шорты Гарри. Очень большой кусок мяса почти ударил Артемиса по лицу. «Мой бог! О, она могла бы почти потерять сознание от размера его мужественности, и это было просто глядя на него». Артемида взяла его в руку, экспериментируя с ним. Она наклонилась и забралась к Гарри на колени. Гарри улыбнулся, когда его горячая напарница по команде посмотрела на него с вожделением в глазах. Ей нужно было что-то доказать, и Артемида знала, чего она хочет. Гарри уважал это и находил отношение Артемиды чрезвычайно привлекательным. Она приблизилась, почти опустившись на него. Влага ее киски сомкнулась, почти принимая Гарри в себя. Артемида опустилась на Гарри. В ту же секунду, как она упала, Артемида поняла, что наткнулась на золото. О, черт возьми, Гарри когда-нибудь погружался в нее так глубоко. Гарри сжал тугую попку Артемиды и принялся раскачивать ее вверх-вниз на своем стержне. Энергия, взрывающая Артемиса, когда она ехала на нем, была чрезвычайно горячей. Ее бедра горели от вечной похоти, и Гарри был единственным, кто мог удовлетворить ее. Артемис крепче сжал Гарри в объятиях. Влюбленные обнимались, когда целовались, на прогулке. Пальцы Артемиды заплясали в нужной позиции, дергая Гарри за затылок. «О, мило! Просто-просто мило!» Артемида не могла насытиться. Язык Гарри даже творил чудеса, ослепляя ее от удовольствия. Их сжатые рты заставляли Артемиду жаждать гораздо большего. Гарри потянул ее за волосы и откинулся назад, заставив Артемиду забиться в конвульсиях. Гарри вцепился в тугую попку Артемиды, посылая еще больше удовольствия в ее нервные окончания. Это мгновение заставило Артемиса вздрогнуть. Гарри поцеловал ее в шею сбоку и пососал мочку уха Артемиды, заставляя ее просто извиваться для него. «Ну что, теперь нам весело?» — спросил Гарри. «Ну да». Артемида прижалась к нему, и первый оргазм с мужчиной внутри нее превзошел все ее ожидания. В ту же минуту, как Артемида кончила, Гарри сомкнул пальцы на ее соске, посылая большую стимуляцию через нее. Артемида открыла и закрыла рот, зная, что ей дал Гарри. Волны удовольствия накатывали на Артемиду после того, как она кончала сильнее, чем любой сеанс мастурбации. Артемида качнулась вверх и вниз на Гарри, глаза сцепились в одном горячем пристальном взгляде. Так жарко, и Артемида отстранилась, киска все еще капала. Подтянутый подросток встала на четвереньки и поползла прочь от Гарри. Один удар пальцем вниз по сексуальной спине Артемиды закончился тем, что ловкий лучник пошевелил указательным пальцем в ее киску. «Ты ведь тоже этого хочешь, правда?» — спросил Артемис. Покачивание ее соблазнительной попки показало Гарри все, что он хотел. Глаза колдуна потемнели на несколько оттенков похоти, и он крепко обнял Артемиду сзади. В ту же секунду, как он встал, это было просто академическое то, что должно было произойти дальше. Гарри оттолкнулся от Артемиды. Гарри нанес Артемису несколько длинных ударов сзади. Сжимая ее идеальную, мягкую попку, Гарри раскачивался взад и вперед, чтобы еще глубже войти в нее. Большие яйца с треском опускаются на ее бедра. Гарри знал, что Артемида хочет этого, и хотел прикосновения Гарри. Ощущения ударили Артемиса с лихорадочной скоростью. Она крепко сжалась, практически отжимаясь, когда Гарри врезался в ее крепкое тело. Гарри выучил все нужные точки, чтобы прикоснуться, и Квик с Артемисом не отрицали, насколько это было жарко. «Такая сексуальная женщина», — сказал Гарри, — «и вы все мои, не так ли? Я была там с того самого дня, как впервые увидела тебя», — сказала Артемида. «И ты сделал меня своей женщиной с этим большим членом. О, прямо здесь это то место, к которому ты должен прикоснуться». Гарри обожал Артемиду и заставлял ее чувствовать себя великолепно. Эти пальцы творили чудеса, простите за каламбур. Артемида сверкнула глазами, точно зная, что нужно сделать Гарри, чтобы она выжила. Умопомрачительный оргазм накрыл Артемиса сзади. Гарри отодвинулся от Артемиды и оставил ее на кровати. Гарри придвинулся к Артемиде и наклонился, целуя ее в губы, шею, а затем устроил грандиозную экскурсию по всему совершенному телу лучника. Артемида растянулась на кровати, а Гарри, обратив внимание на ее грудь и пресс, очень быстро погладил их. Затем Гарри поцеловал их и послал электричество через тело Артемиды. А затем Гарри сделал нечто такое, что свело Артемиду с ума от похоти еще сильнее, чем прежде, когда Гарри терся своим толстым членом по всему ее телу, проводя некоторое время, задерживаясь на ее прессе. Гарри терся о идеально тугой пресс с Артемидой плоский живот, делая ее более влажной, чем обычно. «О, кое-кто озабочен», — сказал Гарри. «Я больше не могу этого выносить», — взмолилась Артемида. «Дать мне все, отдай его мне сейчас же». Искры посыпались из нее, как только Гарри проскользнул внутрь. Артемида жаждала, чтобы Гарри снова вошел в нее, и Гарри сделал все возможное, чтобы утолить эту ненасытную жажду. С каждым движением Гарри все быстрее и глубже погружался в нее. Следующее движение почти заставило Артемиду потерять рассудок от удовольствия. Гарри положил руки ей на грудь и заставил Артемиду просто застонать. Гарри пробежал вниз по ее телу и вернулся к груди. Гарри медленно вошел в нее, касаясь груди Артемиды. Возбуждение ее нервных сенсоров привело Артемиду в такое место, о котором лучник и не подозревал. И все же та, которую она не отрицала, чувствовала себя очень хорошо. Гарри раскачивался взад-вперед, входя в нее всем телом. Гарри прижался к Артемиде, качая ее грудь с каждым толчком. О, с каждым толчком Гарри погружался все глубже. Артемида еще крепче прижалась к Гарри. Каждый шаг приближал ее к оргазму. Сердце Артемиды вспыхнуло от похоти. Гарри сбавил скорость ровно настолько, чтобы Артемис задумался. Артемида не могла, она не могла бороться с приливом того, что надвигалось. И все же Гарри знал, что он может сделать, чтобы заставить Артемиса уйти. Последовали медленные толчки. Быстрые толчки сменились тем, что Гарри делал все, что было в его силах, чтобы полностью избить Артемиду и взять ее на долгую поездку в постель. Гарри обожал ее ноги несколькими сильными ударами. «Держу пари, ты ничего так не хочешь, как кончить прямо сейчас». Гарри замедлил шаг, диктуя темп, и заставил тело Артемиды вспыхнуть огнем. Ее чресла воспламенились от похоти и более жгучего желания, чем она могла себе позволить признать. «О, черт!» Гарри точно знал, как сделать Артемис своей и глубоко войти в нее. Удовольствие нарастало в теле Артемиды. В ту же секунду, как она вцепилась в него, эти соки угрожали взорваться и потечь, покрывая каждый дюйм набухшего мужского естества Гарри. Он толкнулся глубже в Артемиду, шлепнувшись на нее. Гарри попеременно то быстро колотил Артемиса, то замедлял свои действия. Артемида ничего не делала, только впивалась ногтями в спину Гарри, пытаясь заставить его прибавить шагу. Поддразнивание продолжалось до тех пор, пока Артемида практически не выплеснула свои эмоции. Затем Гарри сделал что-то еще, от чего у нее потекли слюнки. Гарри медленно опустил на Артемиса два толстых меча. Гарри очень внимательно следил за его движениями. Артемида умоляла Гарри сделать это снова. Гарри сделал это снова, энергично шлепнув своими яйцами вниз на чудесную плоть Артемиды. Секунды тянулись дольше, и Артемису хотелось еще больше. «Ты опять приближаешься», — сказал Гарри. «О, эти толстые шары проделали довольно хорошую работу», заставляя Артемиса пускать слюни. Гарри измерил свои толчки, работая немного глубже в Артемиде и позволяя ее влажным стенам сомкнуться вокруг него. Артемида издавала звуки, которые заставили бы порнозвезду покраснеть под Гарри. Все это время Гарри достигал оргазма, медленно, Но верно, все это время приводя Артемиду прямо к ней, Гарри наклонился и прижался к красивой груди Артемиды, заставляя ее пылать от бесконечной похоти. Как только Гарри встретился взглядом с Артемидой, это была чистая сексуальная магия. Гарри смотрел ей прямо в глаза, придвигаясь все ближе. Стискивание ее мокрых стенок вокруг него показало Гарри точно, как сильно она хотела. О, это прекрасное тело было достойно хорошей толстой нагрузки, в первый раз Артемиды. Гарри позволил этому чувству нарастать, а вместе с ним нарастало и ожидание Артемиды. Его пальцы вращались с бесконечными движениями, и Артемида просочилась через него. «Ты тоже приближаешься, не так ли?» – спросил Артемис. «Я не хочу, чтобы ты уходил». Эти тугие мускулы напряглись вокруг Гарри, и ему было очень трудно сосредоточиться. О, великолепный контроль над мышцами Артемиды был прекрасен. Гарри наклонился к ней, наслаждаясь телом Артемиды. Гарри решил, что пришло время дать ей кончить, когда Гарри качнулся через край. Разрядка внутри Артемиды заставила ее тело обезумить от похоти. Она прижалась к Гарри, посылая толчки по телу красивого мужчины. Доение ее мокрых стенок сигнализировало, насколько они близки к завершению. Артемида сжалась, чтобы наконец-то заставить Гарри кончить в нее. Поток семени взорвался в Артемиде и покрыл ее внутренности таким густым и липким кремом, что это было почти непристойно, даже больше, чем непристойно на самом деле. Гарри дотронулся до тела Артемиды и сжал ее грудь, заставляя ее закричать. Оба наслаждались поездкой, их взаимные оргазмы становились чрезвычайно горячими. В ту же секунду, как они резко остановились, Артемида обвила руками и ногами тело Гарри. Гарри крепко прижал Артемиду к себе и покрыл ее губы и рот поцелуями. «Я люблю тебя», — сказала Артемида. «Я люблю тебя», — сказал Гарри. Все это было правильно для Артемиды, и она чувствовала себя очень хорошо от того, что Гарри сделал с ней. Каждый изгиб распрямлялся, и Гарри был там, чтобы утолить чрезвычайно сильную жажду. Артемида села на кровати и наклонилась к Гарри, прижимаясь к нему еще теснее. Ее мокрая киска терлась о Гарри. «Ну, мы все еще голые в забавном смысле», — сказала Артемида. «И я знаю, что ты готов к большему веселью». «Еще веселее?» Ох уж Гарри не стал спорить с какой-то еще горячей забавой, особенно с брачным лучником, трущимся о промежность Гарри. Гарри схватил Артемиду за задницу и притянул ее ближе, заставляя Артемиду просто вырваться со стоном. Их чресла приблизились к тому, чтобы найти друг друга. Гарри пронзил Артемиду вниз, и она полюбила его еще раз, когда Гарри снова наполнил ее. Гарри с увеличенной скоростью входил и выходил из Артемиды, пока их оргазм не приблизился. До этого момента ехать было далеко, так что они просто наслаждались друг другом. И будет еще много способов наслаждаться друг другом. Все сексуальное напряжение вырвалось наружу, когда Гарри и Артемида исследовали свои новые отношения во всех возможных положениях. Артемида легла лицом вниз на кровать, пока Гарри пашет ее, и подумала, что она должна была сделать это с Гарри с самого начала. Нет ничего лучше, чем наверстать упущенное время. После того, как обход Гарри с Артемидой закончился, она упала, и Гарри обнял ее, чтобы уснуть. Они вдвоем свернулись калачиком в постели. По крайней мере, до тех пор, пока Гарри не проснулся от очень теплого и влажного ощущения в области паха. Гарри открыл глаза и увидел, что Артемида тяжело опустилась на него. Член Гарри вырос красивым и твердым между идеальными сосательными губами Артемиды. Гарри чуть было не сказал, что Артемис хочет большего. Только теперь он осознал, что Артемида все еще спит у него на груди, уткнувшись носом в шею Гарри. И все же Артемис был здесь, отсасывая его член. Не нужно быть гением, чтобы сложить два и два вместе. Гарри наклонился и положил руку на голову двойника Артемиды, направляя ее в нужное положение. «Привет, Меган», — сказал Гарри сосущему член Доппельгангеру. «О, это заработало!» Гарри сжатие его яйца, и Артемида ускорила свой минет на Гарри, в то время как Гарри плотно сжал спящую Артемиду в своих объятиях в постели. Ничто не сравнится с пробуждением и получением минета от твоей изменчивой подруги в виде другой девушки. Продолжительное сосание продолжалось, с прекрасным лицом, подпрыгивающим вверх и вниз, до того момента, когда чресла Гарри воспалились и продвинулись глубже вниз по горлу Артемиды. Артемида слегка прижалась к Гарри, в то время как ее точный двойник ускорил минет. О, это было так жарко, и Гарри не мог сделать ничего, кроме как просто сидеть и наслаждаться поездкой. Меган проделала довольно хорошую работу с Артемидой и точно знала все правильные моменты, чтобы стимулировать Гарри, особенно учитывая, что у Артемиды был идеальный набор хера сосания губ. «Продолжай в том же духе», — сказал Гарри. Меган обожала Гарри во всем, относясь к его мужскому достоинству как к рабскому исследованию наслаждения. Каждый дюйм тела Гарри требовал ее внимания, и ее пальцы надавили на яйца Гарри, шелковистые гладкие пальцы подтолкнули Гарри ближе к краю. Эти глаза остановились на Гарри, как будто он осмеливался не кончить. Тем не менее, это не было сдерживающим фактором. Гарри схватил затылок Артемиды и начал трахать ее рот. Настоящая Артемида проснулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Гарри трахает рот ее точного двойника и, судя по всему, приближается к оргазму. Сдерживаться было бесполезно, и Гарри засунул огромный кусок в рот Меган. Огромный взрыв раскаленного добела семени глубоко погрузился в ее рот, похоронив так много густой, сочной спермы в ней. Это было потрясающе. Нет, это было круто. Артемида и Артемида переглянулись и улыбнулись друг другу. Двойник поманил оригинала вперед, чтобы тот разделил с ним дар, который Гарри только что отдал так охотно и так щедро. Две одинаковые женщины обменялись улыбками и склонились над членом Гарри. Они были идентичны, и это можно было увидеть вблизи, когда они стояли лицом к лицу. Эти губы сомкнулись для встречи, и Гарри дернулся назад к жизни, когда они сделали это по всему его члену. Две версии Артемиды занимались паровым макияжем. Они вступили в этот похотливый сеанс, пальцами теребя свои волосы. Артемида переместила свой язык вниз по горлу Меган, засовывая его глубоко в рот и оттягивая назад всю дорогу. «Как насчет того, чтобы мы действительно немного повеселились, Артемида?» «Артемида», — сказал оригинал. «О, это звучит как план, Артемис», — сказал дубликат. Еще один поцелуй усилил подразнивание Гарри. Их дыхание было в нескольких дюймах от кончика подергивающейся мясницкой палочки Гарри. Артемида и Меган легонько прикасались к нему. Они отодвинулись с улыбкой и по очереди лизали член Гарри. Вот тут-то и были некоторые различия. Облизывания Меган приземлились немного более медленно и обдуманно, в то время как у Артемиды они были немного более быстрыми и нуждающимися, как будто она хотела попробовать столько же члена Гарри. Гарри застонал, это было похоже на близнецов, но только лучше. Меган упомянула, что для нее ношение другой формы было подобно одежде, и возможность поиграть в ролевые игры со своим партнером. Поэтому для такого молодого, красивого мужчины, как Гарри, не было лучшей фантазии, чем пара сексуальных однояйцевых близнецов. И теперь обе версии Артемиды были готовы щедро одарить Гарри всем своим вниманием и любовью, покрывая его мужское достоинство своими теплыми губами. О, это было больше всего, что Гарри когда-либо чувствовал. Их тепло, прикосновение, похоть — все это заставляло Гарри кипеть от ярости. Гарри попытался сдержаться. Эти две леди так сильно жаждали семени Гарри. Поэтому только вопрос времени, прежде чем Гарри сознательно отдаст их им. «Знаешь, у меня еще не было шанса отсосать этот член», — сказала Артемида. «Мне лучше это исправить». Артемис навалился на Гарри, пока Меган ласкала его яйца. О, их теплота заставила Гарри перешагнуть почти через край. Он сдержался ровно настолько, чтобы насладиться моментом. Подобно разъяренному торнадо, Артемису нельзя было отказать. Ее путь разрушения закончился тем, что она спустилась по дипу на Гарри, запечатав его во рту и горле и выпустив еще пару раз. Артемис то появлялся, то снова исчезал. Затем Гарри схватил голову Артемиды и погрузился в ее рот вместе с бесконечным потоком семени. Артемис откинулся назад, посасывая яйца Гарри. Меган помогала во время взрыва, дая яйца Гарри. Гарри улыбнулся, освеженный после этого интенсивного минета, несмотря на то, что был опустошен. Обе версии Артемиды сели и уставились друг на друга. Они обменялись еще одним поцелуем, когда Меган терлась своей задницей, или скорее задницей Артемиды, а промежность Гарри, когда эти двое целовали друг друга, горячо и бесконечно. Через некоторое время Меган заползла между бедер Артемиды и начала ее есть. Язык Меган немного расширился, чтобы проникнуть в горячие глубины Артемиды. Лучница застонала и положила руки на затылок марсианина, вдыхая воздух, так много тепла исходило от ее тела. «Это просто, Меган!» — закричал Артемис. Глядя в свои собственные глаза, пока ее поедали, Артемида не думала ни о чем другом, что было бы таким жгучим и эротичным. Наблюдая за тем, как Гарри встает позади Меган, она ответила на вопрос, что могло бы все исправить. Артемида от третьего лица увидела, как Гарри ощупывает ее тело, и встала на место Меган. Сказать, что это заставило Артемиса сильно брызнуть, было бы преуменьшением, чтобы положить конец всем преуменьшениям. «Да пошел ты на нее!» – прошептала Артемида одними губами. Гарри вошел в Меган сзади, касаясь ее всего десятками прикосновений одновременно. Меган немедленно взбесилась от того, что Гарри скользнул в нее. «Ох, нахуй эту тугую киску!» – закричал Артемис. «О, воткните его глубоко в нее, раскалите ее надвое этим большим племенным прутом. Это должно разрушить жизнь женщины, клянусь, о, я клянусь, держу пари, что ее киска так чертовски тугая, но вы можете трахнуть его в линию». Ободряющие крики Артемиды зажгли искру внутри Гарри. Гарри продержался всю дорогу и врезался в Меган. Она любила грубые вещи, будучи такой извращенной женщиной, какой и была. Гарри знал все нужные места, чтобы ударить. О, Меган обожала это, когда ее жестко трахали. Не говоря уже о том, что Артемида поощряла Гарри пахать глубоко внутри нее, в то время как Меган носила форму лучника, что заставляло ее волноваться. Мысль о том, что Артемида хотела, чтобы ее близнец развратился, так много говорила о ней. И теперь Гарри работал с ее телом, владел им. Меган восприняла это как упражнение, чтобы держать эту форму, несмотря на то, что Гарри трахал ее мозги. На самом деле не было никакого красноречивого способа сказать, что он делал. «Кончай для меня, Артемида, вы оба». Громкие удары шариков по бедрам заставили Меган взорваться по всему зондирующему органу Гарри. Сжатие и затягивание ее киски доказали, что это была удивительная встреча. Тот, который Гарри хотел бы выдать полностью, во многих отношениях. «Заставь эту шлюху капать», — закричал Артемис. Меган засунула свой язык глубоко в Артемиду. Зачем ей отказывать Артемиде в том, чего та так явно хотела? Гарри наклонился вперед. Мечи шлепали и били ее во всех правильных точках. Эти раскачивающиеся шары ударили Меган по всему телу, еще один по-другому. Гарри подтолкнул Меган и приблизился к ней. Как только Меган взбила сливки, она отстранилась. Лицо Артемиды расплылось в улыбке, когда Меган поманил оригинал. «Теперь твоя очередь». Широко раскрытые глаза впились в пульсирующую эрекцию Гарри, с которой стекали все соки Меган. Во-первых, Артемису нужно было попробовать эту сладкую марсианскую киску, и он сделал это, облизывая Гарри по всему телу. Это заставило его член дернуться напротив ее рта. Артемис вскарабкался на Гарри и взобрался на него с невероятной силой. Наполнение его большого пульсирующего члена заставило Артемиду наклониться и потереться своим телом о Гарри. Несмотря на то, что его энергично трахали в течение нескольких часов, и почти грохот, это зажгло новый огонь под Артемидой. Она сжала бицепс Гарри, и тот ответил, касаясь всего тела Артемиды. Эта влажная киска прижалась к Гарри и отпустила его, вызвав эхо стона в ней. Что-то коснувшееся ее задницы вернуло Артемису к жизни. Артемису потребовалось несколько минут, чтобы понять, что происходит. Язык заплясал на влажной заднице Артемиды. «Ох, Меган, какая же ты непослушная!» Меган лизнула набухшую дырочку Артемиды, делая ее красивой и влажной. Для дальнейшего вторжения, и эта задняя дыра была действительно хороша на вкус. Она могла бы лизать его весь день напролет. Как бы сильно Артемида не хотела признавать это, она любила Меган, дающую ей лизание жопы. В свое время с верховой ездой Гарри. О, самые милые и невинные всегда были самыми добрыми. И тот факт, что Меган все еще носила лицо Артемиды, только усиливал фактор изгиба в другой степени. Артемида тут же набросилась на Гарри. Влажная киска сомкнулась на твердом члене Гарри и отпустила его. Артемида не могла устоять, заливая член Гарри на постоянном и бесконечном уровне. Мужское достоинство Гарри полностью пропиталось потоком соков Артемиды. Затем Меган подмигнула Гарри и указала на свой таз. Гарри понял намек и развернул Артемиду лицом к Меган. Меган засунула свой член в горло Артемиды, заставив ее задохнуться от удивления. Не то чтобы это был неприятный сюрприз, но он застал Артемиса совершенно врасплох. Меган запустила руки в волосы и трахнула ее прямо в лицо. О, ее собственное лицо, с членом размером с Гарри, может ли это стать еще более горячим? Ответы всплыли сами собой, когда Гарри прикоснулся к Артемиде сзади, возбуждая ее тело. Его палец прикоснулся к ее заднице, и заставив Меган просто закапать к жизни. Теперь Гарри ответил на вопрос, как это может быть еще более горячим. Его член выровнялся с уютным задним проходом Артемиды, сделанным приятным и влажным. «Меган, этот осел дразнил меня так много раз, когда мы были на заданиях», — прорычал Гарри на ухо Артемису. Гарри, запихнувшийся в ее задницу сзади, почти лишил Артемис рассудка. Эти руки скатились вниз по телу Артемиды, и она застонала очень сильно. Артемида двигалась взад и вперед между тем, как ее трахали лицом, и Гарри, который ехал внутри ее тугой задницы, дал Артемиде ее первый вкус анального секса. И это был вкус, которым она действительно чертовски наслаждалась. Гарри наклонился к Артемиде, вставая в нее всем телом. Гарри точно знал, как работать задницей, особенно такой красивой и тугой, как Артемида. Это прекрасно сработало, сжимая его и заставляя похоть Гарри вспыхнуть еще больше. Гарри схватил Артемиса за задницу и отстранился от него. Один украденный взгляд на Меган показал Гарри, как сильно она в это ввязалась. «Она хорошо владеет своим ртом», — сказала Меган. «Я знаю, что ее губы хороши и совершенно идеально подходят для вас идеально, чтобы отсосать у тебя она идеально подходит для вашего коллектива». «МММ этот рот». Возможности марсианина еще больше растянули рот Артемиды. Меган стала немного лучше контролировать свой импульс, чтобы не задушить Артемиса спермой в ту же минуту, когда она вырастила член. Тем не менее, Артемида вновь проверила самообладание Меган. Гарри поменялся дырочками, засунув свой большой член глубоко в Артемису. Магия позволяла Гарри быть чистым, когда он менял отверстие, если он так хотел, чтобы позволить ему переключаться с задницы на киску и обратно без каких-либо проблем. Гарри скатил свои руки вниз по ней, заставляя Артемиса потерять его. О, она потеряла его, так много похоти, действительно так много похоти. Она прижалась к Гарри, насыщая его мужское достоинство. Гарри разграбил ее тело и позволил ей упасть на землю. Теплая струя сока выстрелила в рот Артемиды и попала ей в горло. Меган закончила, и это выглядело так жарко, когда она это сделала. Двое мужчин отстранились и оставили Артемиса лежать на кровати. Меган протянула руку и потерла пресс Гарри, член исчез после взрыва. Гарри наклонился, проецируя непослушную мысль ей в голову. Меган хихикнула, встретившись взглядом с Гарри. Несмотря на это, волосы Меган стали темнее, а ее тело изменилось, приняв другую форму. «Привет, Артемис». Артемис оказался лицом к лицу с Джейд. Меган тоже произвела чертовски хорошее впечатление на Джейд. И дыхание Артемиды участилось, когда Джейд наклонилась вперед и поцеловала ее. О, Артемида собиралась либо убить, либо поблагодарить Гарри за то, что он подговорил Меган на это. Она никак не могла решить, что именно. Артемида поцеловала свою сестру, вернее, двойника своей сестры, в ответ с таким гневом и такой страстью. «Не волнуйся, я здесь, чтобы убедиться, что ты чувствуешь себя хорошо», сказала Джейд Артемиде с улыбкой, которая соответствовала ее усмешке. Гарри ухмыльнулся. Если бы он знал Джейд, она бы получала удовольствие от того, что Гарри убедил Меган сделать, и то, что Артемида не слишком жаловалась на это. С другой стороны, она была измотана в течение всей ночи и привела в хорошее настроение постоянную Артемиду. Джейд прополз между ног Артемиды и съел ее. О, видеть, как глаза ее сестры смотрят на Артемиду, когда она ест ее, было почти слишком, чтобы обнажиться. Гарри проверил точность Меган, и она проделала хорошую работу, сформировав очень прочную женскую форму из его памяти. Он сжал слишком крепкую попку Джейд, погладил ее мокрую киску, а затем проверил упругость ее груди. Все они прошли стресс-тест, и Гарри вцепился в нее. Приятное шоу Джейд, жующего киску Артемиды, сделало Гарри твердым, как камень, и почти готовым лопнуть. Казалось, нет ничего лучше, чем одна сестра, поедающая другую. Когда-нибудь у Гарри все получится по-настоящему, но пока. А пока он двигался глубоко внутрь, со знакомым ощущением того, как киска одной из его любовниц сосет его и трахается глубоко. «О, это чертовски точно!» – простонал Гарри. Гарри глубоко погрузился в тугую киску Меган. Или, скорее, киска Джейд. Несмотря на это, он казался довольно точным, и очень тугим и таким уютным, что вся кровь хлынула из головы Гарри. Он был нехорош. «Посмотри на меня, Артемис», — сказал Гарри. «Я долбанный нефрит». «О, и он знает, что моя киска лучше твоей, сестренка», — сказала Меган, довольно точно имитируя голос и тон Джейд. «Черта с два это так», — закричал Артемис. «О, уничтожь эту гребаную суку. Бля, сломай ее своим членом, а потом посадить ее в Самоса. Вы можете наслаждаться настоящей киской. Свежая молодая киска, которая не была изношена. Дорогая, я как прекрасное вино», сказала Джейд низким и хриплым голосом. «Эй, сестренка, ты выглядишь напряженной. Позвольте мне вам помочь». Артемида влезла в него, крича Гарри, чтобы он колотил в Меган, когда марсианин превратился в ее старшую сестру. Конечно, бывали моменты, когда Артемида действительно втягивалась в это и забывала, что это Меган ест ее. Она представила себе, как язычок Джейд ласкает ее, а Артемида загоняет Джейд в свою киску. О, сестра Артемиды была такой горячей, и Артемида солгала бы, если бы у нее не было некоторого напряжения с Джейд. Раньше они были так близко друг к другу, но потом это случилось и теперь, когда Артемида выросла, она могла понять некоторые запретные чувства, которые она испытывала к Джейд. Массивный член Гарри врезался в преображенного марсианина. Артемида закрыла глаза и позволила своим сокам течь по нему. Ей стало еще жарче, когда она подумала о том, как Гарри будет укрощать Джейд с помощью своего разрушителя киски. Тот факт, что у Гарри уже было несколько раз, когда Джейд отправила Артемиде фотографию с ее подпрыгивающим на большом члене Гарри, заставил Артемиса закипеть. Естественно, она сохранила эту фотографию для снятия стресса, но ничего по сравнению с реальной вещью, близко и лично. Независимо от того, насколько хорошо чувствовался язык Джейд, Артемис жаждал члена Гарри. Она могла бы жить за его счет еще долгие годы. Гарри улыбнулся, когда Артемида вскрикнула от похоти. Ему было интересно, как будет выглядеть настоящая вещь, когда он убедит Артемиду и Джейд сделать это. Конечно, это займет некоторое время. Натянутость замаскированного марсианина побудила Гарри колотить ее сильнее. О, он чувствовал, как растет напряжение, как растет его похоть. Гарри танцевал по телу Джейд. «Я собираюсь кончить в твою сестру, Артемис», — поддразнил ее Гарри. «Ну да», — сказал Артемис, — «зарой свое гребаное семя в ее распутную киску». Гарри погрузил свой груз глубоко в замаскированную киску Меган, наполняя ее до краев семенем. Гарри раскачивался взад-вперед, доводя Меган до очень сладкого и очень липкого заключения. В ту же секунду, как Гарри вышел, Джейд тоже попятилась. Артемис поднялся и набросился на нефрит. Артемида агрессивно поцеловала Меган, находясь в классе ее старшей сестры. Все сексуальное напряжение выплеснулось наружу. Меган, возможно, и не была настоящей Джейд, но это было достаточно близкое приближение, чтобы погрузить в него свой язык. Гарри махнул рукой, и на кровати появилась очень интересная вещь. Две пары наручников, на которые претендовала Артемида, толкнули Джейд обратно на кровать и сломали ее запястье о спинку кровати. «Ты ведь понимаешь, что я могу отказаться от этого, верно?» — спросила Меган. «Подыгрывай», — сказал ей Гарри. Как только Артемис приковал Меган наручниками к кровати, она обратила свое внимание на Гарри, к его большому члену, стоящему прямо, который Артемида дала хороший длинный лизать. «Всегда готов, всегда хорошо и жестко», — сказала Артемида. «Ложись на спину и наслаждайся весельем». Гарри лег на спину и смотрел, как Артемида ползет обратно к нему. Небесный вид задницы Артемиды, все еще мокрые от их раннего веселья, торчащий наружу, соблазнил Гарри пойти на это. Гарри схватил его, прежде чем поставить Артемиса на место. Артемис опустился вниз, чтобы ездить на Гарри в обратном ковбойском стиле. Ей было жарко и тяжело от этой поездки. «Ты становишься слишком нетерпеливой, не так ли?» — спросила Джейд. Пристальный взгляд на закованную в наручники фигуру сестры мягко сказал ей заткнуться. Однако Артемису было все равно. Она просто хотела одного, чтобы этот большой пульсирующий член был глубоко внутри, прижимаясь к ней всем телом. Меган наблюдала за весельем, готовая принять участие в чем-то своем. Когда Гарри даст ей добро, когда придет время. Артемида уставилась на обнаженную фигуру сестры, и в ее голове заплясали распутные видения. «Все это время я мчался к финалу, и он должен был быть липким». Уже одно присутствие Гарри оживляло Артемиса. Он довел ее до быстрого, но чрезвычайно интенсивного оргазма, который вызвал вожделение во всех уголках ее тела. Еще одно подергивание, и Артемис резко дернулся, надеясь, что Гарри вскоре последует за ним. Страстное желание и похоть – две самые лучшие вещи на свете. Гарри не торопился с размеренными ударами. В то время как напряжение росло, не нужно было торопиться. Хотя, горячая и влажная киска Артемиды убедила Гарри в преимуществах досрочного освобождения. Однако медленное приближение продолжалось, и Гарри послал Артемису еще два оргазма. Затем последовал этот сладкий момент освобождения. На следующее утро все трое поднялись гораздо выше, пока им не пришлось разойтись в разные стороны. К счастью, сегодня было воскресенье, потому что Артемида сильно сомневалась, что сможет пойти в школу в таком состоянии. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павер Гирл, Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир, Яди, Черная Канарейка, Динах, Чудо-девочка, Донна, Чудо-женщина, Диана, Мисс Марсианин, Эмган и Красная Стрела, Тхья Артемис Крок, Нев. Глава 44. Глава 44. Гарри прислонился к стене. Как черлидерская практика, так и фактическая футбольная практика произошли в то же время в средней школе Хоппи-Харбор. Последние следы лета исчезли, поскольку погода все еще оставалась теплой, но на дереве были листья, которые указывали, что сезонная погода, осень приближалась. Анисса вернулась с тренировки вместе с несколькими другими женщинами и несколькими оставшимися мальчиками из футбольной команды. Она поймала взгляд Гарри и оторвалась от остальной команды. Они вдвоем отделились от остальной группы и направились к полю, где тренировались шмели. Чем дольше они шли, тем больше Гарри замечал, что у Аниссы был один из этих взглядов в глазах. Гарри обнял ее за плечи, и она улыбнулась ему. Они вдвоем поднялись на трибуны и уселись, наблюдая за тем, как стихает тренировочный ветер. «Интересно, стало ли тренеру хуже, чем в прошлом году?» — сказала Анисса. «Он всегда был немного жестким ослом, этот парень, который не мог разрезать его в морской пехоте, но действительно хотел быть там. Почему половина учителей физкультуры или тренеров такие?» Гарри ответил, пожав плечами. «Он не знал. Значит, с прошлого года ему стало хуже?» — спросил Гарри. «Да», — ответил Анисса, качая головой. «Я имею в виду, что более половины команды новые, и это не считая обычной текучести кадров из СП после окончания учебы старых членов команды. Разве его сын не погиб во время нападения прошлой весной?» – спросил Гарри. Лицо Аниссы внезапно потемнело. Она придвинулась ближе к Гарри, не сводя глаз с черлидерши их движений. Хотя, ее глаза остановились на Донне на долгое мгновение. Это бы объяснило все его разглагольствования о том, что эти проклятые амазонки – проблема, сказала Анисса. «Человек имеет право на свое мнение, и я знаю, что не должна быть слишком строга к нему, но в то же время. Тимми Ит, это действительно ужасно смолить людей одной и той же кистью. Я имею в виду, только потому, что небольшая группа людей разгуливает вокруг в белых капюшонах. Было бы несправедливо сказать, что все белые люди расисты и хуже, чем Гитлер. Некоторые люди не согласятся», предложил Гарри. «Ну, некоторые люди идиоты», сказала Анисса. «Но, серьезно, это была одна амазонка, которая неправильно восприняла учение. И из того, что я слышал, у нее было несколько неудачных опытов. У нас у всех есть плохой опыт, но когда вы начинаете убивать людей, вы знаете, что есть что-то неправильное, что вы не можете оправдать. К счастью, не все амазонки такие». Гарри положил руку на колено Аниссы, и она крепко сжала его ладонь. Спортивная девушка посмотрела Гарри прямо в глаза. «Если бы у тренера не было постоянного места работы, он был бы за дверью и на своей заднице», — сказала Анисса. «Хотя он испытывает свою удачу там каждый день, надеюсь, мы хорошо сыграем в первой игре. Это могло бы отвлечь его от моей спины». Тренировка группы поддержки закончилась, и Донна, Миган, Карин и Венди разошлись в разные стороны от остальной команды. Одна из черлидерш, блондинка, которая на все задирала нос, смотрела на Миган с презрением, а также на Аниссу, хотя она и делала глупые глаза на Гарри, когда у нее была такая возможность. И выражение ее лица стало кислым, когда Гарри поцеловал Миган, а затем Донну. «Не могу дождаться, когда увижу твои новые ходы в действии», — сказала Анисса. «Надеюсь, что это вдохновляет нас на победу и получает тренер от нашей спины». «О, мы проделали большую и тяжелую работу», сказала Венди. «А разве нет? О, несмотря на Уакера и ее отношение к принцессе, у нас есть», сказала Карин. «С другой стороны, если ты не хорошенькая блондинка и не богатая, она не хочет уделять тебе время дня. Только потому, что ее папа большой покровитель, она думает, что она управляет шоу». «Да, но некоторые люди рождаются невежественными», сказала Анисса, пожимая плечами. Венди только улыбнулась и повернулась к Гарри и Аниссе. «На днях мы говорили о вечеринке в честь Хэллоуина», — сказала Венди. «И Миган с Донной согласились помочь нам с Карин все устроить. Я надеялся, что вы оба захотите помочь. И любовь тоже», — сказал Гарри. «О, я буду там», — сказала Анисса. Шестеро ушли, а белокурая черлидерша, уходя, кинула на Гарри пронзительный взгляд. «На днях он меня отшил», — сказала она. «Не волнуйся, котенок, в конце концов он придет в себя», — сказала одна из девочек. «Я имею в виду, Ты просто должна показать ему, что ты умная и утонченная и как будто это совершенно правильно для него. В отличие от той девчонки Миган, что за чудак, сказала одна из девушек. Я знаю, да, Дора исследователь кажется более ее скоростью, свирепо сказала другая девушка. Потусовавшись с Аниссой, Карин и Венди почти час, Гарри, Миган и Донна вернулись в пещеру, и они были там не единственными. Через несколько секунд появились Артемида и Хелена, а сразу за ними появились Сара, Дина и красивая блондинка, которая выглядела так, словно была их старшей сестрой. Гарри расплылся в улыбке. «Донна, Миган, это Сара», — сказал Гарри. «А Марина и Уитни где-нибудь поблизости?» «Ну вот», — завопила Уитни. «Сара, я так рад снова тебя видеть». «Привет, Уитни», — сказала Сара, обнимая спидстер в ответ. «Для меня большая честь познакомиться с вами», — сказала Марина. Гарри повернулся к другой женщине, стоявшей рядом с Диной, и улыбнулся. «О, я и не знал, что у тебя есть старшая сестра», — сказал Гарри. Пожилая женщина только улыбнулась. «Он сторож», — сказала она. «Я мать Сары и Дины Дайна Дрейк Ланс. Мне очень жаль, но я слышала о вашем муже», — сказал Гарри. «Да, но он не страдал, и он умер героем», — сказала Дина Дрейк с улыбкой. «И я должен сказать, что вы довольно красивой и никакой дурацкой козлиной бородки тоже». «Да, я знаю», — сказала Сара с улыбкой. Дайна просто приняла их комментарии в хорошем настроении, вместе с ее матерью, проверяющей Гарри. Эти глаза очень долго изучали Гарри, прежде чем она отстранилась от него. Гарри делал почти то же самое, и Дайна Лорел Ланс знала, что ее мать была довольно привлекательной, особенно теперь, когда она возвращалась в лучшую форму. Она должна была бы, помогая управлять полицейским управлением Готэм-Сити, после того, как Джеймс Гордон был избран мэром и она поднялась, чтобы стать комиссаром. «Так что же привело тебя сюда?» – спросил Гарри. «Ну, учитывая, что моя младшая дочь хочет присоединиться к вашей команде, я думаю, что это только приличествует, чтобы я осмотрелась», – сказала Дайна. «Так оно и есть очень внушительный. Она была настоящей черной канарейкой, и это заставляло ее тосковать по тем временам. Хотя у Дайны Дрейк было более чем достаточно, чтобы продолжать». Вспыхнула вспышка света, и Джованни Затара вышел вместе со своей дочерью Затаной. Она поймала взгляд Гарри и улыбнулась, прежде чем подойти. «Ты сам это сделал?» — сказала Хелена. «Да, я удивлен». «Привет», — сказал Джованни им немного слабым голосом. «Для меня большая честь познакомиться с командой, о которой так высоко отзывается Бэтмен. Вы действительно будущее, и он нам еще понадобится, и Дина тоже рад снова тебя видеть». «Джон», — сказала Дина Дрейк с улыбкой. «Очевидно, последние два месяца для бывших членов Общества Справедливости были тяжелыми. Итак, Зи, ты собираешься присоединиться к команде?» — спросила Хелена. «Ну да, но это всего лишь испытание, чтобы посмотреть, вписываюсь ли я», — сказала Затана. Затар ответил очень тяжелым вздохом. Сколько бы он ни боролся с этим, зубами и ногтями, взад и вперед, он должен был позволить своей дочери сделать следующий шаг. «Я понимаю, что вы более чем готовы», — сказал Затара. «Я научил тебя всему, чему мог, и, возможно, пришло время передать факел, пока я еще в состоянии это сделать». Пожилой мужчина, выглядевший в этот момент довольно оборванным, наклонился вперед. Он крепко обнял свою дочь. «Я уезжаю на некоторое время, но Сара и Дина согласились принять тебя», — сказала Затара. «Все в порядке, и я очень надеюсь, что ты найдешь то, что ищешь», — сказала Затана. Затара помедлил и остановился, прежде чем обернуться. Он вытащил медальон и вложил его в руку дочери. «Это принадлежит твоей матери», — сказала Затара. «Она бы хотела, чтобы он был у тебя, когда ты станешь взрослой женщиной, но тот, кто колеблется». Гарри нахмурился, а у Джованни Затары был вид человека, который считал себя смертным, и это было видно ему с первого взгляда. Он с трудом поднялся на ноги и попятился к ближайшему выходу. «Итак, мам, я собираюсь встретиться с некоторыми девушками за ланчем», — сказала Дина Лорел. «Ты хочешь пойти со мной, а ты уверен?» — спросила Дина Дрейк. «Я имею в виду, что они хотели бы увидеть тебя снова, ты же легенда», — сказала Дина Лорел. Они вдвоем вышли, следуя за Затарой, и оставили Затанну и Сару, двух потенциальных новобранцев новой команды в пещере. Единственным представителем лиги был капитан Марвел, который выпекал свежую тарелку печенья, надев фартук. «Кто хочет печенья?» — спросил капитан Марвел. «Ешь их, пока они». Слово «горячий» едва слетело с ее губ, когда Уитни подошла, чтобы схватить тарелку с печеньем и начала сгребать их вниз. Гарри, Затана, Сара, Артемида и Хелена обошли вокруг пещеры. Донна, Меган и Марина все отправились навестить членов семьи или друзей, как это было раньше. «Ух ты, какое милое местечко», — сказала Сара. «Да, но в основном это просто место для Бэтмена, чтобы дать нам миссии или другим членам лиги», — сказал Гарри. «Мы почти все время встречаемся в пентхаусе, Гарри», — сказала Артемида. Гарри почувствовал необходимость поправить ее. «Технически, это пентхаус Карин», — сказал Гарри. «Так ты слышал, что случилось с красным торнадо?» — спросила Затана. «Я подслушал, как мой отец и Бэтмен говорили об этом на днях». Гарри не слышал этой конкретной новости, и он задавался вопросом, что же сделал бывший надзиратель Цве. По-видимому, это был его старый создатель, который послал за ним пару супермощных андроидов и создал третьего андроида, Ред Волсона, сказала Затана. «Потребовалась вся лига, чтобы одолеть его, и я имею в виду всю лигу». И оказалось, что к завтрашнему дню создатель Реда, он и сам был андроидом. Гарри был уверен, что Карин расскажет ему об этом в следующий раз, когда они будут разговаривать. Но он действительно удивился. «Итак, они наконец-то выяснили, кто целился в Рыжего», — сказала Хелена. «Ну и что теперь? Ну, его настоящий создатель там, ближе всего к отцу у Реда нет, и он хилый старик», — сказала Затана. «О, это очень много хлама», — сказала Сара. Она указала на стену сувениров Уитни, и губы Артемиды дернулись в ответ на оценку Сары. Среди сувениров она заметила старую стрелу, сломанную обезьянью лапку и другие предметы. «Это сувенир Уитни», — сказал Гарри. «Памятник прошлым миссиям, как хорошим, так и плохим. Это и есть шлем судьбы?» — спросила Затана. «Да», — сказал Гарри. Хелена собиралась спросить Гарри о чем-то важном. «Вам удалось найти кого-нибудь, кто мог бы его поддержать?» — спросила Хелена. «Команда узнает об этом первой», — сказал Гарри. «Я не нашел никого с подходящей аурой, кроме тебя», — сказала Затана. «Не обижайся, но я думаю, что ты можешь владеть шлемом судьбы, если половина историй, которые рассказывают о тебе Артемида и Хелена, правда». Гарри только пожал плечами. Владеть шлемом судьбы было бы плохой идеей, и Набу это не понравилось бы, и Гарри тоже не был бы в восторге от этого. Впрочем, Набу уже не понравилось, что Гарри оседлал его с Кентом. «Ну, я думаю, что это может быть любимый Гарри из коллекции Уитни», — сказала Артемида с понимающей улыбкой на маске Чешира. А потом чеширская маска прямо у них на глазах превратилась в чеширского кота. Сказал, что кот начал делать процедуру совпшее. Глаза Сары следили за продвижением кота, пока он показывал представление.